не ставил себя в пример. Я слишком часто говорил о своем легкомыслии и признавался в своих ошибках, чтобы взяться за амплуа старого резонера. Притом я сам с охотой послушал бы мудреца, способного дать ответ на многие вопросы, которые продолжают меня мучить. Мне хотелось рассказать о прожитой жизни, о людях, которых я встретил. Это может помочь некоторым читателям кое над чем задуматься, кое-что понять. Сейчас у меня слишком много желаний и, боюсь, недостаточно сил. Кончу признанием. Я ненавижу равнодушие, занавески на окнах, жесткость и жестокость отъединения. Когда я писал о друзьях, которых нет, порой я отрывался от работы, подходил к окну, стоял, как стоят на собраниях, желая почтить усопшего. Я не глядел ни на листву, ни на сугробы. Я видел милое мне лицо. Многие страницы этой книги продиктованы любовью. Я люблю жизнь. Не каюсь, не жалею о прожитом и пережитом. Мне только обидно, что я многого не сделал, не написал, не догревал, не долюбил. Но таковы законы природы. Зрители уже торопятся к вешалке, а на сцене герой еще восклицает: «Завтра я...» А что будет завтра? Другая пьеса и другие герои. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых, Киев, 1979 год. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Анатолий Качкин.